Марина Петрова и Тим Шепард. Пари. Я с детства любил страшилки. Мне было ужасно интересно понять, чего в них страшного и почему другие боятся. И как они боятся. И почему я не боюсь. Я боялся соседскую собаку Дину, огромную, лохматую, черную, как смоль, злющую суку. Дина перекусала всех, до кого могла дотянуться, и я боялся, что однажды она сорвется с цепи и сожрет единственного из пацанов, кого она еще не пробовала на зуб — меня. Боялся Витьку Сиреневой, здоровенного агрессивного болвана, чей старший брат, как говорили, сидел в тюрьме за убийство их отца. Из жителей деревни отца Витьки никто в глаза не видел, впрочем, как и брата. Но легенда жила, в нее верили, и Витьку обходили стороной. Когда я пошел в школу, я стал бояться завуча по кличке «Мертвая голова». Она была высокая, язвительная, худая и бледная, как скелет. Уличив кого-нибудь в отсутствии сменной обуви, например, она придумывала мерзкие унизительные наказания, вроде выхода перед строем учеников на линейке или мытья огромной грязной тряпкой коридоров и рекреации. Ее ненавидела вся школа, и мой страх был вполне естественным. Я рос и перерастал свои страхи. Дину с пьяну застрелил один из соседей. Витьку посадили. Мертвая голова ловила меня все реже. Я боялся получить кулаком в лицо. Потом боялся, что надо мной будут смеяться девчонки. Потом, что загребут в армию. В общем, вполне реальных вещей. Но я никогда, ни на секунду так ни разу и не испугался хоть чего-нибудь вымышленного, хотя читал и смотрел все ужасы, какие мог достать, от Брэма Стокера до американских и европейских трэш-хорроров категории C. Так в компании таких же, как я, хоррор-маньяков, в изобилии водившихся на просторах интернета, я незаметно поступил в институт, закончил его и устроился по призванию в магазин электронных гаджетов. Недюжинные знания в области компьютерных игр обеспечивали мне хлеб насущный, а моим работодателям — постоянных клиентов, так что все были довольны. Работа мне нравилась. Я мог уделять достаточное время своему странному хобби и был в курсе всех новинок игровой индустрии. Кроме того, многие из моих постоянных покупателей страдали тем же недугом, что и я. Так, в один из унылых дней, в середине зимних каникул, когда покупателей в магазине почти нет, я познакомился с лектором. На самом деле его зовут Денис, но об этом можно забыть почти сразу. Его ник подходит к нему идеально. Его родители настояли на получении им искусствоведческого образования, и к фильмам, книгам и играм у лектора естественным путем добавились архитектура, скульптура и живопись. А потом уже теология, история мировых религий и многие другие сопутствующие области знания. У лектора очень пытливый ум и прекрасная память, поэтому общение с ним чрезвычайно расширило мой кругозор, не дав, впрочем, ни малейшего ответа на центральный вопрос моих изысканий. Однако общаться нам нравилось, его язвительность удачно уравновешивалась моим добродушием, и мы стали довольно близкими друзьями. Мой новый друг поделился со мной мыслью о том, что массовое искусство и индустрия развлечений уже давно не могут породить ничего существенно нового, и поэтому острых ощущений следует искать среди писателей и художников, чьи имена еще не стали источником дохода для толпы менеджеров, паразитирующих на чужом воображении. С феноменальной ловкостью мы находили в интернете каких-то поэтов, художников и писателей. Иногда среди них попадались сущие гении. Чувство страха по-прежнему было для нас недостижимо. И наш поиск превратился уже в некий ритуал, в поиск неведомого когда-то, если угодно. В тот вечер я рано пришел домой. Мама, конечно же, со словами «наконец-то собака нормально погуляет», торжественно вручила мне лакмуса, поводок с ошейником, быстро чмокнула меня в щеку и выставила за дверь. Лакмус появился у нас 5 лет назад. Никто его не покупал, просто в один из дней мама, тогда еще ходившая на работу, вернулась, неся на руках маленького, лохматого и грязного до невозможности щенка. Его отмыли, откормили И щеночек как-то незаметно для меня вырос в крупного, бестолкового и жизнерадостного кобеля неизвестной кинологической науке породы. Почему он был назван Лакмусом, уже ни я, ни мама не помнили. Я гулял с ним вечером, мама утром, он валялся на диване, когда никто не видел, таскал по мере возможности еду со стола, давал лапу и гонял кошек. В общем, делал все, что положено делать собаке. Выгуляв Лакмуса и вслась наобщавшись с окрестными собачниками, я сдал его маме и, наконец-то, сел проверить почту и сообщения на форуме. Среди всякого рекламного барахла, флуда в постах и различных уведомлений я увидел сообщение от лектора и вспомнил, что он в последнюю нашу встречу говорил мне о какой-то выставке. Мы часто ходили куда-нибудь. Иногда вдвоем, иногда приглашали знакомых девушек. Иногда это было интересно и познавательно, но чаще всего нет. В своем сообщении лектор прислал ссылку на афишу с анонсом под названием «Московская готика». Какая-то неизвестная галерея, да и фамилии художников незнакомые. Но других планов у меня не было, и я решил идти. Мы встретились с лектором у метро ранним вечером. Было уже совсем тепло, деревья покрылись легкой зеленой дымкой, девушки надели платья, и даже суровые московские полицейские не рыскали глазами в поисках нарушителей общественного порядка, а стояли кучкой, щурясь на солнце и лениво переговариваясь. Галерейка оказалась так себе. Старый дом во дворах, наверное, какое-то бывшее госучреждение. Никаких тебе витрин на бульвар, ни креативного дизайна, ни плечистого равнодушного охранника у входа. Обычный московский особнячок, кое-как отреставрированный в 90-е. И картины не представляли собой ничего интересного. Фантазия не уносила живописцев и графиков дальше полной луны над куполом церкви, деревенского кладбища с непременными березками, ворон на кресте, черных котов и другого народного фольклора. Мы прошли длинный зал, тихо переговариваясь и автоматически отмечая редкие новые для нас сюжеты, которые, впрочем, были ожидаемы и не очень-то выразительны. Готика и готика. В последнем зале я увидел небольшую картину, висевшую прямо напротив окна. Вот она очень сильно выбивалась из концепции выставки. Это сразу бросилось мне в глаза, и я подошел ближе. Несмотря на классический стиль исполнения и сдержанные цвета, картина вызывала отчетливое ощущение дискомфорта. Пустынная широкая улица. Длинные неясные тени, то ли ранний вечер, то ли пасмурное утро, какие-то дома на заднем плане. И по этой серой улице, прямо на зрителя, то есть на меня, шла стая бездомных собак, самых разных пород, возрастов и размеров. Там был и явно молодой и холеный сенбернар, и маленькая задрипанная полуболонка, вроде тех, с которыми обычно гуляют старухи, и классическая дворняжка, и какая-то охотничья порода вроде бигля, и еще много других. Казалось, что они следят за мной взглядом, как иногда бывает на старых портретах. Уж не знаю, как художники добивались такого эффекта. И эти взгляды... Они рождали это ощущение прохладного ветерка в спине, предвестника настоящего ужаса. Они смотрели не как собаки. Они смотрели как одно многоглазое существо — и в этом взгляде было холодное безумие, какого я никогда не видел ни у одного животного и ни у одного человека. Я смотрел на них и думал, что если бы они хотя бы рычали, скалились и шерсть их стояла дыбом, или желтая пена, грозный признак бешенства и предвестник мучительной и скорой смерти, была на их мордах, или даже кровь пятнала их клыки, все это не было бы и вполовину так неприятно впечатляюще, «Да что там, просто страшно, как этот взгляд!» «Лектор, ты смотри, а! Ну круто же!» Я повернулся, на самом деле, как я сейчас признаю, чтобы удостовериться, что за моей спиной, кроме лектора, никто не стоит, а не для того, чтобы сказать эту явно бессмысленную фразу. «Андрюш, это действительно неплохо! Чувак, мастер! Видишь, а ты не хотел идти! Что там подписано-то? Кто это?» Лектор, прищурившись, склонился над картиной, стараясь разглядеть неразборчивую подпись, похожую на какой-то клубок. «Какие собачки стрёмные! Давно я такого не видел. И ты знаешь, в какой-то момент мне даже показалось, что я мог бы испугаться». Лектор ухмыльнулся, мы захихикали, и мрачное очарование было разрушено. «Ладно, пошли, а то они скоро закрываются», — сказал он и развернулся, чтобы идти дальше. Я же покрутил головой по сторонам в поисках таблички с каким-нибудь описанием или чем-то могущим прояснить мне фамилию автора работы. Таблички, понятно, не было, и я наклонился поближе, стараясь все-таки в странных переплетенных линиях автографа разобрать что-то похожее на фамилию. «Кто презирает страх, тот слишком возгордился». Тихий, слегка дребезжащий голос раздался прямо за моим левым плечом. Сердце подпрыгнуло и упало куда-то в желудок. Я чуть не ткнулся носом прямо в нарисованную морду бегущего на меня черного лабрадора. Быстро развернувшись, я увидел невысокого пожилого мужчину. Он стоял, слегка покачиваясь с пятки на носок, заложив руки за спину и приветливо мне улыбался. «Это цитата из произведения одного французского драматурга 17 века. Впрочем, неважно. Я вас напугал, да? Простите, со мной такое часто бывает. Сам не знаю, как у меня это получается. Просто подхожу поздороваться, а люди пугаются. Хотя вы такой крепкий молодой человек. Вряд ли такой старик, как я, способен вас испугать, верно?» Чертов старикашка улыбался мне доброжелательно, но, как мне показалось, довольно ехидно. «Верно, я просто не слышал, как вы подошли. Подкрались, вернее». «Но, простите, я не хотел. Позвольте вас поблагодарить за внимание к моей работе». «А, так вы автор. А мы как раз искали...» «Именно. Вам понравились мои собачки?» Старик встал рядом со мной, глядя на картину. «Это моя любимая. Мне кажется, атмосфера мне особенно удалась. Но вам, конечно, не страшно». «Она вам точно удалась, но мне, конечно, не страшно. Я решил отделаться от непонятного детка. Меня вообще не пугает вымысел, знаете ли». «Правда? Что, совсем ни разу не испугались?» «Ни разу. И более того, готов спорить, что и не испугаюсь». «Молодой человек, мне кажется, вы излишне самоуверенны, нет?» «Нет, мы с другом собаку съели в этом вопросе, поверьте. Ваша картина хороша, но чтобы испугаться, нет. Вам, может быть, и было страшно, когда вы ее писали, а нам вот как-то не очень, простите великодушно». Ну да. И прям вот так уверены, что никогда не испугаетесь никакого вымысла. Верно ли я вас понял?» Старикашка все улыбался, и в глазах его появился азартный огонек. «А что, если я предложу вам пари?» «Какое еще пари? Я уже жалел, что не ушел вместе с лектором дальше, а остался тут дискутировать с этим динозавром». «На пенсию вашу? Нет, увольте, я так не смогу». «Но для такого успешного, сильного молодого человека такая незначительная сумма, как моя пенсия, вряд ли будет представлять интерес. Давайте так. Я пишу специально для вас картину. Если вы хотя бы на минуту испытываете чувство страха, то отдаете мне что-нибудь ценное лично для вас». Старикашка все улыбался, покачиваясь на носках старомодных своих ботинок, высокомерно задрав подбородок и глядя на меня сквозь очки. «Или вы все-таки боитесь?» «Ну, конечно же, я в ужасе и не убегаю только из чувства приличия. Что же вам угодно получить в случае выигрыша? Семейных бриллиантов у меня нет». «Не всегда даже имеющиеся бриллианты представляют ценность. У вас же есть собака, и вы его любите, верно?» «Вы угадали, у нас с мамой есть собака». «Отдадите ее мне? Я люблю животных, а моя собака умерла очень давно. Но я поселил ее в своей картине, и теперь она будет жить вечно. Представляете?» Старичок улыбнулся ласково и мечтательно. «Хорошо, что вы не просите мою душу, тогда бы я точно отказался». Я понял, что таинственный мастер на самом деле один из множества московских психов по своей безобидности или по недосмотру карательной психиатрии, ведущих свободный образ жизни вместо того, чтобы развлекать персонал какого-нибудь профессионального санатория вместе с Наполеонами, Черчиллями и пришельцами из далеких галактик. «Забирайте, конечно. Я вижу, что вы и впрямь любите животных». Я покосился на картину. Собаки по-прежнему бежали на меня, высунув языки, и луна освещала их спины. «Договорились. Как я люблю отчаянно смелых молодых людей! Сам был таким когда-то. Ну, да ладно». Старик достал из кармана две визитки и старую школьную ручку. «Напишите мне свой телефон, чтобы я мог связаться с вами, Андрей Константинович. Когда ваша картина будет готова? Я постараюсь вас не томить слишком долго». Я быстро написал свой домашний номер. Общение с психами составляло изрядную часть нашего с лектором времяпрепровождения, и мы потом с удовольствием пересказывали друг другу наиболее забавные моменты. «Звоните вечером, днем я на работе». «Чрезвычайно приятно было познакомиться с вами. Вы просто пролили бальзам на душу старика, поверьте». Он обернулся в зал. «А где же ваш друг?» Я тоже обернулся, ища глазами лектора. Яркий желтый солнечный свет за окнами приобрел уже вечерний оранжевый отблеск. Тени стали глубже и длиннее. В дальнем конце первого зала какие-то девушки смотрели на меня выжидательно. Я постучал пальцем по часам, вопросительно глядя на них. Они покивали, виновато пожимая плечами. Выставка закрывалась, и я явно мешал им собраться и побыстрее уйти домой. «Ну что же, тогда я буду ждать вашего звонка, да?» Я повернулся туда, где должен был стоять этот псих, но там никого не было. «Вот чертов! Представление любит! Хорошо, что накладные клыки не надел, маньяк!» Подумал я и быстро пошел к выходу, засовывая в карман маленький картонный прямоугольник с номером телефона. Выйдя на улицу, я увидел курившего на лавочке лектора. Он сидел развалившись, вытянув длинные ноги, запрокинув голову и глядя в небо. «Ну что ты там залип-то? Я уже тут всех ворон пересчитал». «Да там дедок этот, автор собак, подошел». «Куда подошел?» — не понял лектор. «Да ко мне, куда же еще? Очередной маньяк». «Погоди, как он к тебе подошел?» «Ногами, лек, причем очень тихо. Его, наверное, в детстве ниндзя покусал». «А почему я его не видел, когда выходил?» «Я не знаю. Наверное, ты смотрел на эту белобрысую надсмотрщицу в очочках, а не на нас с дедом. А, Лек? Давай подождем, она сейчас выйдет». «Да иди ты! Если ты об этой девице, так она уже вышла. Вон, идет». Я обернулся туда, куда указывал лектор, и увидел двух девиц, удаляющихся по направлению к метро. «Так что, пойдем или будем медитировать?» Лектор лениво потянулся и щелчком отбросил окурок точно в урну. «Да, пошли». Пока мы шли к чистым прудам, я автоматически крутил в кармане визитку. И только когда вышел из лифта и услышал звонкий собачий лай из-за двери своей квартиры, я вдруг понял, что не представлялся старику ни по имени, ни тем более по имени и отчеству. И еще понял, что по-прежнему не знаю, как его зовут. И что лектор не мог не видеть нас, потому что путь к входу был один, и, выходя, он непременно прошел бы мимо меня, старика и его странной картины. Когда мы обсудили все с Леком, то пришли к выводу о том, что наш псих всего лишь псих. Иногда сигара просто сигара, знаете ли, и нечего искать смыслы там, где их нет. Тем более, что среди психов встречаются абсолютно завораживающие личности, и гении среди них не редкость. Мы уже встречали странных типов, среди художников в том числе. А уж писатели сплошь и рядом, кладези тревожных диагнозов. То, что я не вспомнил его имя и не вспомнил, как назвал свое, лектор списал на мою всегдашнюю рассеянность и преимущественно визуальное восприятие, которая, по его мнению, объясняла и мою некоторую заторможенность. Это же и делало меня, по мнению Лека, легкой добычей всяких болтунов. В общем, мы как-то быстро списали эту историю в наш пыльный и полный архив забавных баек, пригодных для развлечения новых знакомых как мужского, так и женского пола. Списали и забыли. Прошла неделя. Весна набрала обороты. По утрам на деревьях звонко кричали птицы. Днем было солнечно и томно. Газоны зеленели, клумбы вместо модерновых цветных опилок покрылись пестрым ковром тюльпанов. От свежей листвы на тротуары ложились кружевные тени. Вечера были длинными и теплыми. Таким вот вечером, примерно неделю спустя, я вернулся с работы и обнаружил возле своей двери обернутый в коричневую бумагу плоский квадратный предмет. Мое сердце почему-то провалилось в желудок, ладони вспотели, и я снова почувствовал холодное дуновение между лопаток. «Вот и моя картина», — подумал я, чувствуя странную обреченность, будто ребенок, слышащий звук двери, закрывающийся за родителями, уходящими в кино на вечерний сеанс. Когда я развернул картину, из обертки выпала маленькая прямоугольная картонка. На ней таким же мелким рваным почерком, которым был записан номер на предыдущей визитке, была одна фраза: «Андрей Константинович, время пошло!» Я положил визитку на стол и начал осматривать картину. Она была написана маслом на каком-то твердом плотном картоне или чем-то похожем. Довольно нечетко была нарисована комната, круглое кресло перед письменным столом, настольная лампа с черным абажуром, балконная дверь и окно. И усеянная пятнышками света московская ночь за окном, и дурацкая герань на подоконнике, и человек в кресле спиной к зрителю. Этим человеком был я. Будто в обмороке я повернул голову. Герань моя подсыхала, мама постоянно пеняла мне за это. На кресле валялся домашний балахон с цифрами 1954 на спине. Лампа горела, ярко освещая эти цифры на кофте, надетой на парня с картины. Сгущались сумерки, и в окнах соседних домов загорался свет. Не знаю, сколько времени я простоял возле стола, пока мое сознание в авральном режиме пыталось понять увиденное. Постепенно я успокоился и понял, конечно, что мой дом совершенно типичен, прямо как в известном новогоднем блокбастере. Многие, очень многие мои сограждане могли, попав в мою квартиру, думать, что попали в свою. Когда речь заходила о жилье, советский строй не баловал разнообразием выбора своих слуг. Всякий, получивший жилье, был уже рад этому факту, и о разнообразии архитектурных решений думать не приходилось. Это во-первых. Во-вторых, моя комната. При абсолютно стандартной планировке она была довольно скудно обставлена совершенно стандартной мебелью, которую опять-таки можно обнаружить в практически любой квартире, благо IKEA существует для всех. В-третьих, одежда. Конечно, тут я слегка обалдел. Но нельзя сказать, что каждый второй в этом городе носит балахон, как у меня. Нельзя. Однако такие толстовки модные и популярные чрезвычайно. И я не раз узнавал их в метро и на улице, как на парнях, так и на девушках. Легко предположить, что мой старикашка тоже их видел, верно? Допустим, он интуит, как многие из очевидных психов. В конце концов, я не раз убеждался в том, что даже в обыденных ситуациях есть место вещам и явлениям, мало понятным нормальному человеку. И совпадение, черт возьми, пока никто не отменил. И когда я почти совсем уже успокоился, зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Любезный юноша, приветствую вас!» Прозвучал в трубке ироничный, слегка дребезжащий голос. «Надеюсь, я вас не разбудил? Хотя о чем это я? Конечно же нет. Вы получили мою посылочку?» «Получил? А откуда?» «Простите, я чертовски плохо вас слышу, Андрей Константинович. Я старик, и мой слух уже не тот, что раньше. Я позволил себе вас побеспокоить в такой поздний час, единственно за тем, чтобы убедиться в получении вами вашего заказа и начале действия нашего увлекательнейшего пари. И хотя я уверен в вашей победе, мне все-таки интересно попытать свои силы». Из трубки раздался мелкий скрипучий смешок, от которого у меня возникло ощущение ползущего по мне паука. «Так вот, как мы договаривались, у вас 3 дня на то, чтобы насладиться своей отвагой, мой храбрый юный друг!» Старик замолчал, будто обдумывая дальнейшую фразу. И я молчал тоже, лихорадочно соображая, сопоставляя факты, прогнозируя. Когда я уже совсем было собрался ответить, то внезапно услышал его голос, звучавший так близко, будто бы не было никакого телефона, а человек этот говорил мне прямо в ухо. «А потом, когда время пройдет и вы проиграете, я заберу свое. Так устроен мир, мой друг. И не нам его менять, не так ли? Проигрыш должен быть оплачен. Да, именно так. Непременно оплачен. В трубке вдруг возникли помехи, какой-то белый шум, потом раздались короткие гудки. На следующий день я позвонил лектору и рассказал ему все. Вопреки обыкновению, Лек не иронизировал, поминая журнал «Психология», а молча выслушал и попросил время подумать. Через час он сам перезвонил мне и посоветовал сжечь картину во дворе, сменить замки, а лучше всего переехать на время к нему, лектору, причем вместе с собакой. На мою просьбу перестать прикалываться и быть серьезным, Лек сказал, что уже вполне серьезен, и что он, лектор, как всякий серьезный человек, при возникновении непонятной ситуации, не поддающейся обычному анализу, предпочитает эвакуироваться, а не лезть на рожон, подобно дебиловатым героям американских триллеров. Такой позиции придерживается он сам, и эту же позицию он, лектор, может серьезно порекомендовать мне, как своему другу и брату по разуму. Но если я идиот и хочу проверять все свои дикие теории на собственном примере, то он, лектор, умывает руки, оставляя за мной право развлекаться самостоятельно. Тут я, понятно, забросал Лека вопросами, что он думает и почему, и могу ли я понимать его слова так, что он испугался какого-то старого придурка, малюющего кисточками. Выслушав мои вопросы, Лек вздохнул и предложил мне не заниматься познанием мира за свой счет, а включить мозги и подумать, как обезопасить себя. Поскольку на его, лектора, взгляд, ситуация выглядит стрёмно, вне зависимости от логичности и обоснованности выдвигаемых нами версий. Выслушав Лека и поблагодарив за поддержку, я все-таки решил подумать сам. Возможно, с его точки зрения это полнейший идиотизм, но я чувствовал, что не могу просто взять и сбежать, бросив всю эту дикую историю. Я бы чувствовал себя лохом, проигравшим наперсточнику месячную зарплату прямо в день получки. Пока я думал, день постепенно начал клониться к вечеру. В выходные я всегда гуляю с Лакмусом пораньше, когда еще светло и много других собак, потому что мама считает, что ему нужна социализация. Лакмус уже давно привык к такому режиму и всегда приходил ко мне в комнату, таща в зубах свой ошейник, когда полагал, что время для прогулки уже наступило. Вот и сейчас я слышал, как он прошел к входной двери, цокая коготками по паркету. Встал лапами на подзеркальный столик в прихожей, брякнула пряжка, коготки процокали уже в обратном направлении. Лакмус нес ошейник в мою комнату. Сейчас он толкнет носом прикрытую дверь, войдет, крутя хвостом, и начнет совать ошейник в мою руку. Потом, когда я сдамся и застегну ошейник на его холке, тогда уже он начнет скакать, громко лая и повизгивая, радуясь предстоящему развлечению. Действительно, дверь скрипнула, открываясь, но тут вместо азартного сопения и ударов хвоста о дверной косяк я услышал тихое-тихое, на грани восприятия, рычание. Обернувшись в полнейшем изумлении, я обнаружил в дверях Лакмуса, у собаки, до этого ни разу даже не пытавшейся разозлиться на кого-либо, кроме кошек, были прижаты уши, спина горбилась, шерсть на холке стояла дыбом. Лакмус стоял на пороге, зажимая в оскаленных желтых клыках ошейник, и тихо-глухо рычал, будто увидел не меня, а что-то страшное. Очень страшное и непонятное нечто, которое раньше никогда не видел. Вот как рычал Лакмус. Я торопело смотрел, как он пятится обратно в коридор, поджав хвост под живот, и убегает в мамину комнату, в которой под диваном у него оборудовано надежнейшее из убежищ на случай прихода ветеринара. Выйдя в коридор, я увидел только брошенный у маминой двери красный потрепанный ошейник с блестящей металлической пряжкой. Вот тут бы мне и послушаться Лека. Вызвать такси, выволочь Лакмуса из-под дивана, покидать в сумку вещи, банки с кормом и ноутбук и отвалить в его огромную полупустую квартиру. Возможно, если бы я так сделал, то все было бы по-другому потом. Может быть так, а может быть и нет. Я вернулся в комнату, и взгляд мой упал на картину, стоявшую повернутой лицом к стене возле письменного стола, В тот момент я был готов последовать совету Лека, вынести картину во двор и сжечь прямо на площадке, на которой дворники осенью жгли опавшие листья. Я поднял картину и повернул ее к свету, падавшему из окна. При дневном свете она показалась мне четче, детальнее и контрастнее, чем накануне. В просвете между домами, находящимися за нарисованным на картине окном, я разглядел какую-то расплывчатую тень, будто огромный человек стоит, закрывая собой часть неба. И на полу в комнате, в тени, падающей от человека за столом, будто еще одна тень, глубже и рельефнее, похожая на свернувшуюся клубком собаку. Эти тени были легкими и неотчетливыми, как облачные фигуры, фатаморганы, возникающие на небе в летнюю жару. Однако они были вполне узнаваемы. Глядя на картину, я признался себе, что меня восхищает мастерство художника, цвета и формы, и глубокие живые тени, и мне совсем не хочется сжигать ее. В конце концов, я не деревенская старуха, не беременная женщина и не пенсионер с газетой «Садовод» в кармане. Я взрослый самостоятельный человек с высшим образованием, хорошей работой и обширным кругом знакомых. И вести себя как глупая курица значит не только признать свое поражение в споре с бедным талантливым психом, но и перейти из стана трезвомыслящих рационалистов в стан одетых в шапочки из фольги экзальтированных охотников за привидениями. Государство не для того 6 лет впихивало в меня материализм, чтобы я сейчас самостоятельно, своими руками поменял его на идиотские, необоснованные фантазии. Я уже достаточно разозлился на себя и одновременно успокоился, обретя хоть какую-то почву под ногами, когда зазвонил телефон. Почему-то я решил, что это лектор звонит уговаривать меня приехать к нему и трястись от ужаса втроем с Лакмусом, строя версии одна страшнее и безумнее другой. Поэтому я, не торопясь, снял трубку и развязным ироничным баритоном поздоровался и предложил говорить. «И снова здравствуй, мой дорогой». Это был старикашка. «Надеюсь, я вас не отвлекаю от важного дела?» «Что вы, отнюдь». Я был рад заранее построенному баритону и решил придерживаться выбранного тона. Как раз наслаждался вашей картиной. Выбирал для нее подходящее место. «Приятно это слышать. Чертовски приятно». «Пока, увы, не могу вас порадовать. Картина великолепна, но страха совсем не вызывает. Только вопросы. Вот, например, откуда вам известно...» «Простите, тут паршивейшая связь. Старейшая линия в Москве. Так вы говорите, не страшно?» «Славно, славно. Ну что ж, в соответствии с договоренностью мы подождем еще 2 дня, да? Подождем и посмотрим. Посмотрим, как повернется сюжет. Хе-хе. Я вам еще позвоню. Конечно же, Андрей Константинович, ждите. Хе-хе. Всего вам доброго и хорошего вечера». И он повесил трубку. Я никуда не поехал. Нельзя сказать, чтобы я до конца смог убедить себя в нормальности происходящего, но у меня включился какой-то спортивный азарт. Что в самом деле за лузерство? Старикан сидит на пенсии, ему скучно, вот и развлекается. Может, он бывший психиатр или какой-нибудь секретчик, а я тут сейчас сделаю из него демона ада. Просто смешно и нелепо. С такими мыслями я приготовил себе ужин, поел, позвонил маме. Пока мы разговаривали, пришел Лакмус. Вид у него был слегка пришибленный, но еду он клянчил, как всегда, и на прогулку просился тоже, как всегда. И вообще вел себя, как обычно, разве что смотрел как-то странно, обиженно. Чувствительность собак, и в частности Лакмуса, была мне известна. Был случай, когда с мамой в лифт зашел какой-то пьяный и здорово ее напугал. Лакмус потом 3 дня ходил за ней, как прибитый. Так что его поведение легко объяснялось. Старикашка выбил меня из колеи своими мистификациями, и я, прямо говоря, был на взводе. Это, очевидно, и вызвало странное поведение моей собаки. Поужинав и выслушав мамины новости о соседях и видах на урожай, я покормил Лакмуса, быстренько прогулялся с ним по двору, вернулся домой и лег спать, решив оставить картину стоять у стенки и вообще поменьше о ней думать. Ночью мне снились какие-то абсурдные кошмары, и наутро я чувствовал себя неважно. Вяло позавтракал, прогулялся с Лакмусом и пошел к себе с мыслью поспать под какое-нибудь кинцо. Картина стояла у стены. Не знаю, думал ли я о чем-то, переворачивая ее опять, что я хотел там разглядеть, не помню. Так или иначе, я поднял картину и поставил ее на стол, развернув к свету. При ярком утреннем свете изображенное на картине показалось мне еще четче и резче, чем накануне. Изображение приобрело глубину и объем, который до конца не передает даже фотография. Но самое дикое в ней изменилось еще сильнее. Тень собаки, лежавшей, как я помню, в тени от сидящего в кресле меня, пропала. Вместо нее прямо у нарисованной балконной двери стояла вполне отчетливая собака, вполне отчетливо похожая на лакмуса. И силуэт огромного человека за окном тоже изменился. Теперь он стоял почти возле окна, загораживая собой большую часть неба. Картина приобрела уже пугающий, сюрреалистический оттенок. Какое-то время я стоял, тупо глядя на мазки краски, не имея в своей голове буквально ни одной мысли, только чувствовал, как закручивается во мне тугая пружина паники, звенит в ушах, ладони холодные и влажные, как у лягушки, и сердце стучит, как сломанный метроном где-то в районе желудка. Переводя взгляд за окно, я почти ждал увидеть там огромную прозрачную, будто из темного стекла тень. Но утро было ярким, небо светилось пронзительным золотисто-голубым, летали птицы, и снизу из двора доносились крики малышни, резвящейся на детской площадке. Я открыл окно и какое-то время просто стоял, глядя на улицу и вдыхая теплый, пахнущий тополиными почками воздух. Постепенно мое дыхание выровнялось, и я начал думать. Конечно, галлюцинации мы исключим. Не могу представить, как яичница, пельмени и чай могут вызвать такие мощные глюки вполне здорового человека. Внезапное психическое расстройство. Не знаю, вот правда, я не психиатр. Пока оставим как версию. Что еще? Какая-то оптическая иллюзия? Я взял картину в руки и, не глядя на изображение, перевернул ее, чтобы рассмотреть. Плотный материал толщиной в 1.5 пальца, что-то вроде оргалита или прессованного картона, но тяжелый, темный и прохладный, как твердое дерево. Гладкие края и изнанка, никаких следов склейки, никаких швов, сучков или неровностей. Какой-то композит, пластик. Я решил позвонить Андреичу, нашему техническому консультанту по кличке Тесла. Он был не просто ботаном, он был ботаном в кубе. Вещей, в которых Тесла не разбирался совсем, было только три – женщины, кулинария и алкоголь. Женщин он избегал, относясь к ним как к недоразумению и ошибке природы, питался тем, что было под рукой, а любой алкоголь считал предвестником полной умственной и творческой деградации. В остальных вещах он более или менее шарил, особенно разбираясь в современных технологиях. Работал он удаленно, программистом, в основном на какие-то таинственные иностранные конторы, и был самым обеспеченным из нашей компании. Андреич был относительно не занят, то есть снял трубку и разговаривал членораздельно. Я задал свой вопрос, преподнеся его как голую теорию, мол, можно ли так сделать изображение, чтобы оно менялось в зависимости от каких-то факторов или просто со временем. Тесла тут же выдал мне все известные на данный момент способы, да еще и со всякими там дифракциями, интерференциями и другими красивыми словами. Задав уточняющие вопросы, я поблагодарил Андреича и попрощался, пожелав ему скорейшей Нобелевки. Нет, невозможно создать такое изображение. Вот что я понял из длинного монолога нашего ученого-гуру. Потом я позвонил Маше, закончившей 2 года назад институт и продолжающей старательно постигать все грани безумия в должности клинического психиатра. Немного поболтав для приличия о Машиных подругах и женихах, я задал свой вопрос. Есть ли заболевание, при котором у пациента возникают исключительно зрительные галлюцинации и только в ограниченном объеме пространства, например, на одной части стены или на каком-нибудь изображении, вроде картины, да так, чтобы в остальном пациент был совершенно здоров? Маша спросила, можно ли исключить прием наркотиков. Подумав, я разрешил. Тогда Маша сказала, что даже у здорового человека вследствие стресса или, например, сильного переутомления могут наблюдаться так называемые функциональные галлюцинации. наполненность же образов и их отчетливость Маша связала силой воображения и особенностями зрительного восприятия пациента. Но в любом случае Маша уверена, что отчетливые, длительные, повторяющиеся галлюцинации при отсутствии органических поражений, шизофрении в тяжелой форме и наркотиков в рационе пациента практически можно исключить. Я поблагодарил Машу, восхитился ее профессионализмом и эрудицией, передал привет общим знакомым и откланялся. Следующим моим собеседником был Гена. Гена называл себя психонавтом, что на практике означало употребление всеми возможными способами любой, даже самой невероятной и экзотической дряни. Если можно перекрыть сознание каким-то способом, Гена наверняка о нем осведомлен. Сформулировав вопрос, я позвонил Гене и минут 10 отбивался от предложений «замесить сегодня одну темку из перу, ты понимаешь». Собравшись и называя меня старичок, психонавт мой разъяснил, что любой наркотик, тем более галлюциноген, даст системное действие. «Крыть тебя будет по-любому, старичок, и так, и сяк, и вот этак, а если дрянь хорошая, то еще и поперек перекроет». Так что не ссы, старичок, нет такой темы, чтобы только картинка. Хотя химии всякой делают навалом, новые препараты. Ты же понимаешь, наука двигается вперед, старик. 21 век на дворе. В общем, Гена хоть и не смог дать мне уверенного ответа, все же навел меня на мысль о способе попадания наркотика в мой организм. Тогда я уже просто для чистоты эксперимента спросил, знает ли Гена о каком-нибудь препарате, вызывающим стойкие галлюцинации при вдыхании в очень маленьких дозах или же проникающим через кожу при контакте. Другие были бы не нужны, и сами, старичок, по законам конкуренции, исчезли бы с рынка максимум через месяц. А они не исчезли, из чего Гена делает вывод, что такого препарата не существует. Логично же, старик, а? Логично. Я попрощался с Геной и сел думать. Картинка никак не складывалась. Единственная моя версия, не получившая отчетливой отрицательной оценки моих экспертов, меня совершенно не устраивала. Психом я себя не чувствовал. Хотя, конечно, моих экспертов, за исключением, может быть, и Теслы, никак нельзя считать истиной в последней инстанции, и, положа руку на сердце, я должен был признаться себе в том, что ситуация практически не прояснилась, несмотря на потраченные в разговорах несколько часов. Решив принять как аксиому, что в дурдом мне рано, и приняв во внимание сведения, полученные от Теслы, я сосредоточился на версии о наркотиках. Поразмышляв еще немного, я понял, что версия разваливается. Я никуда не ходил, не ел и не пил вне дома, ничего не курил и не принимал никаких лекарств, а попадание наркотика с картины Гена исключил абсолютно. Тогда я подумал о гипнозе. Но в самом деле нельзя не подумать. Странный старик, наш разговор, который я помнил не вполне отчетливо, его звонки, его академическая манера речи и его странные интонации временами — все это наводило на мысль о Вольфе Мессинге, Кашпировском и прочем в таком роде. Верил я в гипноз не больше, чем в инопланетян, но, черт возьми, не мог же я теперь в таких обстоятельствах доверять своим знаниям, как привык, верно? Знакомых гипнотизеров у меня, естественно, не было. И я полез в интернет. То, что я там нашел, меня взбодрило. Да, по всему получалось, что старикашка мог. Мое состояние после нашей встречи напоминало состояние пережившего гипноз. Его манера вести разговор тоже напоминала способ, которым гипнотизер вводит пациента в транс. Все так, только оставался нерешенным один вопрос. Зачем? Для развлечения? Для практики? Ради выгоды? Если да, то какой? Не ради того, чтобы получить моего косматого обалдуя в самом деле. Я думал. День клонился к вечеру, все тело ныло, будто меня били палками, мозг временами отключался, и я сидел тупо разглядывая перекрестие проводов на фоне яркого неба. На проводах жирными запятыми сидели птицы, временами срываясь куда-то, но потом обязательно возвращаясь. Так я сидел, будто ждал чего-то, пока небо не стало розоветь. На город опускалась ночь. Так ничего и не решив, и пребывая в каком-то странном оцепенении, я пошел гулять с собакой. Лакмус был печален, терся у ноги, ворон и кошек практически игнорировал и только посматривал на меня иногда, будто вопросительно. Как только мы вернулись, позвонила мама. Свежих новостей на даче не было, кроме какой-то истории с подъездной дорогой, сути которой я так и не смог уловить. Почему-то я рассказал маме про Лакмуса, хотя и не собирался. Спросил телефон ветеринара на тот случай, если ближе к ночи появятся какие-то симптомы пищевого отравления или еще чего-нибудь. Мама, понятно, всполошилась и объявила, что немедленно возвращается. Но я сказал, что на дворе ночь, ехать придется на такси, а это долго и дорого. До утра ничего страшного не произойдет, и она прекрасно может приехать, как обычно, на электричке. Скрипя сердце, мама признала мою правоту и сказала, чтобы мы ждали ее к завтраку. Сил у меня совсем не осталось. Я решил дождаться завтра маму и, не рассказывая ей эту историю, а сославшись на усталость, взять Лакмуса и уехать вместе на дачу. Почему-то я был совершенно уверен, что недомогание у собаки как рукой снимет сразу, как только мы пересечем МКАД. С этой мыслью я прямо в одежде лег на диван и заснул, как убитый. Меня разбудил луч света. Я приоткрыл один глаз и увидел, что наступило такое же яркое утро, как и вчера. Солнце светило прямо мне в лицо, отражаясь от балконной двери. От балконной двери. Я вскочил с дивана, будто от пощечины. Балкон был открыт. Я никогда, ни при каких обстоятельствах, не оставляю балконную дверь открытой, еще с тех пор, как в старой бабушкиной квартире через балкон к нам залезли воры. Тогда я здорово испугался, и закрыть балконную дверь на ночь для меня то же самое, что запереть входную дверь, хотя сейчас мы уже живем на 7-м этаже, а не на 2-м. Это даже не привычка, это рефлекс. Абсолютно автоматический и неосознаваемый. Понимая, что со мной не так уже почти все, Маша права, Лек абсолютно прав, нечего было лезть, черт подери, во всю эту историю, рвать когти немедленно с собаку и маму в такси, ноут взять, собачий корм, зарядки, все в рюкзак, где же он, черт возьми, а вот на кресле! Я метался по комнате, как ужаленный. И тут в моей голове возникла мысль о том, что старикашка-то выиграл свое пари. Я боялся смотреть на картину. Настолько боялся, что когда мой взгляд падал на нее, изображение сливалось в мутное пятно. Решив не смотреть и даже не думать о ней, я выскочил из комнаты, одной рукой пытаясь натянуть кофту, не попадая в рукав, а в другой зажав телефон и бумажник. В коридоре никого не было. Я позвал Лакмуса, хотя уже все понял. Конечно, Лакмуса не было. Эта старая сволочь, он забрал его, уж не знаю как. Он забрал мою собаку, как и обещал, если я испугаюсь. А я был чертовски испуган, чего уж и говорить, я был в ужасе. Единственное, что мне пришло в голову в тот момент, это найти этого упыря и отнять собаку. Телефон его так и лежал в моем бумажнике. Я быстро нашел его, позвонил, толком не понимая, что буду говорить. «Набранный вами номер не существует», — сказала мне вымороченным голосом богиня связи. Я продышался и попробовал еще раз. «Набранный вами номер» и еще раз «набранный». Тогда я решил ехать в эту проклятую галерею. В самом деле, раз они выставили его картину, и он терся там, значит, у них есть хотя бы его адрес, паспортные данные, может быть, даже адрес прописки, хоть что-то. Хоть какая-то информация. И тут меня подкинуло еще раз. Мама, она сейчас приедет и увидит, что Лакмус пропал, и придется показать ей картину и все рассказать, или врать что-то, что потерялся в больнице, умер, что? Я вылетел из квартиры, как пуля, захлопнул дверь и понесся вниз по лестнице, прыгая через 2 ступеньки. Слава богу, сегодня воскресенье, пробок почти нет, и можно поймать машину. Скорее, скорее! Машина остановилась, как только я поднял руку. Повезло, я запрыгнул внутрь и рявкнул. «Чистые пруды, к метро, быстро!» И понятливый разбитной водила выжил из своей 9-ки все. Мы доехали очень быстро, за 30 минут. Выскочив из машины, я побежал во дворы. Когда мы с Лектором шли из галереи обратно к метро, я хорошо запомнил дорогу. И опять мне повезло. Галерея была открыта, и даже светленькая девушка в очках, которую я тогда запомнил, выглянула из-за какой-то двери, услышав мои непривычно торопливые для картинной галереи шаги. Еще по дороге я придумал легенду о заказе, выполненном и присланном мне на дом, и потерянном мной адресе и телефоне исполнителя. Девушка умиленно вздохнула и попросила подождать. Я ждал, как мне показалось, часа два, хотя на самом деле прошло, конечно, минут 20. Девушка вышла из кабинета, виновато разводя руками. «К сожалению, вынуждена вас огорчить, мы не располагаем контактами автора, интересовавшей вас работы». «Но как же? Ведь она была выставлена. В конце концов, вы ее продавали». «Вот именно, картина была куплена». «Куплена? Когда? Кем?» «Увы, по правилам галереи, я не могу раскрыть вам имя покупателя. Могу вам сказать только, что он приобрел картину за наличные и пожелал сохранить инкогнито. Так бывает». «Послушайте, как вас зовут?» «Ксения, а вас?» «Андрей. Послушайте, Ксения, я прошу вас, помогите мне. Мне нужно найти этого человека, автора картины. Пожалуйста, это очень важно для меня. Жизненно важно». «Андрей, я просто не могу этого сделать. Поверьте, просто не имею возможности». «Ксения». «Ладно, пойдемте со мной. Я вам сейчас все объясню». Мы прошли в кабинет. Я упал в старое кресло. Ксения села передо мной и начала рассказывать. «Когда мы получили это помещение, еще в конце 90-х, тут была полнейшая разруха. Это была совершенно заброшенная квартира с заколоченными досками, оконными проемами, дырами в полу, крысы. В общем, ужас. Для того, чтобы просто расчистить ее от хлама, потребовался почти месяц. Какие-то остатки мебели, двери сняты с петель и валяются в хлам, да и еще бомжи сюда пробирались. Только представьте, что тут было. Ну, так вот, когда мы разобрали одну из комнат, то обнаружили эту картину. Очистили от пыли, попытались установить автора, но не смогли расшифровать подпись. Так она и лежала у нас, пока кто-то про нее не вспомнил, когда мы организовали эту выставку. Вот. Ну, а в последний день пришел этот мужчина, такой пожилой, приятный дяденька, наверное, какой-то академик». «Почему академик?» — тупо спросил я. «Ну, манера речи и вообще такой у него вид». «Опишите мне его, пожалуйста, можете?» «Могу, невысокий, лет 60-65, очки, приятный такой, улыбчивый, может быть, только слегка высокомерный, но он был очень мил, пришел и купил за наличные. Поэтому я вам и говорю, что с автором картины вы никак не могли познакомиться, Андрей. Он давно уже умер». «Ксения, я его видел, и я с ним разговаривал». «Это мог быть просто случайный посетитель, художник какой-нибудь неизвестный. Простите, но вам нужно было обратиться к администрации галереи для проверки его личности, прежде чем сделать заказ. Впрочем, вы не остались в накладе, правда?» Ксения улыбалась мне сочувственно, и я понял, что больше она ничем мне помочь не может. Мне больше ничего не приходило в голову, и я попрощался и пошел к метро. Теперь уже торопиться было некуда и незачем. Я проиграл. Пока я ехал, в голове моей созрел план. Я говорю маме, что Лакмус два дня вел себя ужасно неадекватно, и только сегодня утром я выяснил, что соседы снизу травили тараканов каким-то новым, недавно изобретенным препаратом. Испугавшись отравления, я эвакуировал Лакмуса к Леку. Мама Лека хорошо знала, любила, доверяла ему, а значит, у меня будет день или два для того, чтобы придумать что-то еще. Я не помню, когда ехал, как шел от станции к дому, какие-то машины сигналили мне в спину, какие-то прохожие толкали меня, или я толкал их. Темнело, наступал вечер. Когда я подошел к подъезду, то автоматически поднял голову, чтобы посмотреть, не горят ли окна, хотя было еще довольно светло. На кухне был свет, значит, мама была дома. Впервые за всю жизнь я пожалел, что не курю, и у меня нет повода присесть на лавочку и как-то оттянуть момент возвращения домой. Я поднялся на лифте, и только когда начал поворачивать ключ в замке, понял, что слышу собачий лай. И что этот лай доносится из-за двери моей квартиры. Как во сне, я открыл дверь, и Лакмус, сметая хвостом стоящую в коридоре обувь, прыгнул мне на грудь, как это и было столько, сколько я его помню. Из кухни доносился шум текущей воды, звук работающего телевизора и еще какие-то привычные, знакомые с детства звуки и запахи. «Андрюш, где ты ходишь?» «Тетя Вера с Машей хотели зайти в гости. У меня шарлотка в духовке. Лакмусу давно пора на улицу, а ты где-то ходишь. Да еще и без телефона. Ну как так можно? Скорее выведи его, он уже весь извелся». И мама ушла обратно на кухню. Лакмус, по-прежнему виляя хвостом, поставил лапы на стену и стащил с крючка свой ошейник. Марина Петрова и Тим Шепард. Пари.